Глава 12. Оба вытащили бинокли, началось сопение. Автоматическая подстройка фокуса облегчает наведение на резкость. Но оба никак не привыкнут, что при малейшем движении пальцев изображение прыгает на сотни шагов в сторону. Рундельштот первым додумался не только прижаться к стволу дерева, но и руку с биноклем упер так, что изображение стабилизировалось по всему экрану. «Как же хорошо!» — выдохнул он. «Даже страшно!» «Трудно поверить, что вот тот часовой не видит меня. Прямо в лицо мне смотрит». Я молча всматривался в мрачную крепость-тюрьму. Что-то подобное уже видел. Тауэр, Бастилия. Но те практически в центре столиц. А это скорее Гуантанамо. Секретная тюрьма вдали как от столицы, так и вообще от чужих глаз. И гарнизон здесь явно не имеет связи с остальным миром. Разве что раз в год сюда привозят жалования. А так, местным стражникам наверняка просто запрещено отлучаться. Ну, может, не раз в год, а раз в полгода или даже в квартал. Такие места не должны быть посещаемыми часто. «Лес далеко», — пробормотал Фицрой. «Не добраться. Даже кусты, сволочи, повыдергивали». Рундель что-то сказал с иронией. «И траву срезали, чтобы в высокой не подбирались. Фицрой, не всегда против нас только люди». «Иногда и природа подножку дает. Земля плохая, не видишь? Сплошная глина да камень. Потому не растет. Чтобы обезопасить крепость, достаточно на выстрел из лука вырубить лес и кусты. А здесь, до края поляны, на коне скакать и скакать». Он говорил вроде Фицрою, но взгляд остался отстраненным. Ладони соединил в замок в привычном жесте, но пальцы двигаются, вяжут некие символы. Я поймал себя на странной мысли, что я тоже вот так двигал ими, управляя как аппаратурой дома, так и программами на мониторе, пока не была создана концепция умного дома, настроенного на владельца. И воплощением стала личная программа, которой можно было придавать любой облик, пол, возраст, а главное характер и точную настройку на свои запросы. «Может быть», — сказал мой гадкий внутренний голос, — «потому у них все и рухнуло, когда эти, управляющие домами функции, начали управлять и городами, а потом и вмешивались в жизнь людей, с чем одни радостно согласились, а другие совсем наоборот». Иосиф Виссарионович мудро говорил: «Доверяй, но проверяй», а древние, возможно, слишком уж доверились, контроль потеряли. «Нам нельзя высовываться», — сказал Фицрой зло. «Думаю, там с крыши по сторонам посматривают». «А что им еще делать?» — согласился я. «Даже свободное от дежурства будут торчать наверху». «Это лучше», — согласился Фицрой, — «чем в четырех каменных стенах, будто тоже заключенные. Хотя, конечно, игру в кости никто не отменял. Да и женщин, думаю, каких-то держат на кухне для разных нужд. И в прачечной». «А еще парочку служанок почище», — подсказал я, — «что прислуживают принцессе. Так что не такая уж и ужасная у них служба. Это я к тому, что жалеть нам их незачем». Он спросил деловым тоном. «Полная зачистка?» «А нам нужны свидетели?» — спросил я. «Пусть все останется тайной. Кто здесь был? Сколько нас? Вообще, химеры мы или драконы, пусть останется, если сможем, загадкой». «Конечно, это идеальный вариант». «А идеального ничего не бывает», — буркнул Рундельштот. Фицрой сказал с тоской. «Идеальнее было бы, перехватим их в дороге». «И еще идеальнее, — сказал я, — перебить нападающих во дворце тетушки-принцессы. Но мы имеем дело с реальностью, так что смотрите во все глаза. В первую очередь нужно выяснить одну важную деталь». Фицрой спросил жадно: «Какую?» Я смолчал, всматриваясь в окуляр. Программы зафиксировали объект, и теперь изображение не прыгает. Можно медленно увеличивать картинку, рассматривая даже прыщи на мордах часовых. Но это чересчур. Нам важнее более общая картинка. Фицрой смотрел на меня в ожидании. Рундельштот поморщился, ответил нехотя: «Сперва нужно убедиться, здесь ли принцесса». Фицрой не обиделся, даже хохотнул. «А что, был бы красивый провал. Ворвемся, всех разнесем в клочья. А в самой охраняемой комнате никого». Долго рассматривали сверху донизу. Фицрой зябко передернул плечами. «Какая-то негостеприимная крепость», — обронил он. — «Или у меня со вкусом что-то не то?» «Я бы тоже не стал покупать», — согласился я, — «под летнюю резиденцию». Рундельштот напомнил строго: «Это тюрьма». «Здорово живут», — сказал я. «Для королевских особ», — добавил Рундельштот. «И лордов, не ниже титулом, чем герцоги. Потому здесь и охраны больше, чем...» «Король понимает, что боевая дружина какого-нибудь герцога может попытаться вызволить своего господина. Поэтому это не просто тюрьма, а крепость». Я медленно двигал объективом, всматриваясь в окуляр. С той стороны крепости две башенки, не слишком высокие, но так, чтобы смотреть и поверх далекого леса. Сам лес, как я сказал себе еще раз, избегает каменной пустоши, где негде пустить корни, а на всем расстоянии между крепостью и лесом нет даже кустарника, а только низкая трава, в которой не спрятаться и мелкой собачонке. Тюрьма тюрьмой, но шагах в полусотне в сторонке достаточно просторная конюшня. И даже, как я понимаю, а между нею и крепостью прокаленное и усыпанное углями место, а вокруг квадратом положены толстые ошкуренные бревна. Две толстые рогатины, вбитые в землю по краям, напротив одна другой, ясно указывают. Здесь то, что потом станет популярными шашлыками. А пока здесь без всяких выпендренов жарят на вертеле целиком оленей, кабанов, но могут и быка. Пансаменор сказал до жути равнодушным голосом. «Похоже, там их сотни». «Да хоть тысячи», — сказал Фицрой отважно. «Нам все равно не пройти. Да и вообще, судя по тем глердам, принцессе здесь не скучно. Думаю, эти красавцы выказывают ей все знаки внимания». Я пробормотал. «Да при чем здесь интересы принцессы? Нам на них насрать, как и вообще всем. Женщина — всего лишь функция, а принцесса тем более». Фицрой спросил опасливо. «Какая функция?» «Достаточно важная», ответил я. «Например, усилитель позиции на переговорах. Принцесса всего лишь козырь в умелых мужских руках». «Женщина», — сказал он, сразу оживая, — «ничто без мужских рук. А в их руках все, особенно если это наши». «Наши загребущие», — согласился я. «Просто не представляю, как туда проникнуть. Штурмом не взять, может сдаться? Чтобы привели в тюрьму и посадили с преступниками? Но не прокатит. Сюда и отправляют только по суду». «И только знатных», — уточнил Фицрой, — «а не всяких там бродяг». Он окинул меня уничижительным взглядом. «Вообще-то мы, покинув города, тут же меняем яркие одежды на серые и невзрачные дорожные. В народе называют их немаркими, а я зову маскировочными. Так что да, смотримся бродягами. Даже щеголеватый Фицрой с головы до ног бродяжистый. Хотя появись перед нами женщина, он моментально превратился бы в принца, одетого для прикола в рубище». Я сказал с досадой. «Как бы еще убедиться, что принцесса там?» «Да никак», — ответил Фицрой. «Понаблюдаем ночь», — решил я. «Два этажа с окнами. Неужели ни разу не подойдет, не пройдет мимо?» Фицрой буркнул. «Как? Отсюда и саму крепость рассмотреть непросто. А ночью так и вовсе». «Забыл о своем бинокле?» — спросил я. «Давай покажу, как пользоваться, там малость иначе, чем в моем прицеле». Фицрой отнял от глаз бинокль. «А сейчас я что делаю?» «Не знаю», — сообщил я. «Ты же человек несерьезный». Он хмыкнул и отвернулся. За спиной едва слышно шелестнули кусты, я ощутил приближение пансаменера. Он сказал тихо. «Лошадей расседлал. Всем дал овса, сейчас на выпасе. Место здесь тихое, дороги далеко, следов человека нет». «Отлично», — сказал я. «Хочешь посмотреть через бинокль?» «Наверное», — ответил он равнодушно. «Жизнь только тогда жизнь», — сказал я, — «когда видишь новое». С биноклем он управился даже быстрее, чем Фицрой и Рундельштот. Странное свойство понимать вещи. Сам настроил резкость и медленно двигал объективом, рассматривая не только крепость, она должна заботить больше меня, но и дальний лес. После короткого обеда все трое залегли под укрытием кустов с оранжевой, красной и даже зеленой листвой. Возбужденно переговариваются, даже вскрикивают, когда вдруг в объективе крупным планом появляется злое усатое лицо стражника, что смотрит так, будто их видит. «Лучше по очереди», — посоветовал я. «Хотя дежурите не всю ночь. Если принцесса там, то, как примерная девочка, спать ляжет вовремя, а вы к тому времени уже и фигу перед глазами не увидите». «Еще малость», — сказал Фицрой. «Это же так здорово!» Рундельштот поинтересовался опасливо. «А там точно нас не видят? А то когда вот так глаза в глаза...» Я не успел открыть рот. Фицрой, уже успевший насмотреться в оптический прицел винтовки и знающий, что такое бинокль, победно расхохотался. «Они все слепые, как кроты. Или мы, которыми были до того, как ваш ученик-мастер прилепил нам эти штуки на глаза». Рундельштодт бросил на меня взгляд. В словах Фицроя чувствуется и укор, что вот он, мастер, забыл о таких великолепных штуках. Хотя, с другой стороны, они нужны вот таким ночным бродягам, а не мыслителю, что не выходит из лаборатории, создавая новые заклинания, призванные улучшить мир. И понятно, что на такие штуки тут же обратил внимание именно я, у которого еще ветер и девки в голове, такие же дурные и ветреные. Я пересмотрел в мешке свое снаряжение. Больше всего места занимает сложенная снайперская винтовка, но ею, скорее всего, пользоваться не придется. Это не для ближнего боя. А вот снаряжение, которым пользуются спятившие скалолазы, да, возможно. Я начал дремать прямо над мешком. За спиной дорога все-таки долгая и тяжелая. Как вдруг долетел ликующий, хоть и приглушенный вопль. «Принцесса! Чем угодно клянусь, принцесса!» Я сбросил плащ и ринулся на голос. Фицрой, не отрываясь от бинокля, машет нам, повизгивает от возбуждения. Мы с Рундельштодтом прильнули к окулярам. Пансаменер начал пристально вглядываться без всякого бинокля. Я смотрел на окна, чуть уменьшив расстояние, чтобы видеть все на двух этажах. А когда у одного из окон снова появилась фигурка, поспешно увеличил изображение. «Нет, не принцесса», — Фицрой ошибся. «Просто молодая, миловидная и очень чистенько одетая девушка». Фицрой тоже рассмотрел, сказал сердито. «Принцессу не станут держать, как простую воровку. Ей даже не могут выдвинуть никакого обвинения, разве не так? Потому содержат с подобающими принцессе почестями». «Хочешь сказать, — переспросил я, — там у нее служанки?» «Не мужчины же раздевают», — ответил он с негодованием. Я подумал, сказал в сомнении. «В заключении могут быть и другие знатные женщины. Какая-нибудь герцогиня, вздумавшая совершить переворот, или не позволившая королю задрать ей подол. В этом мире это еще случается». Фицрой спросил с надеждой. «Будем готовиться к штурму?» «Да», — согласился я. «Всю жизнь мечтал спасать из лап короля его очередную фаворитку, впавшую в немилость. Сперва убедимся, что там есть и принцесса. Я имею в виду нашу принцессу, а остальные принцессы нам не принцессы». Рундельштодт проговорил с сомнением. «А если еще и фаворитку вызволим?» «Даже если двух», — сказал я твердо. «Или трех. Всех Фицрою. Его не жалко. Часто перечит законной власти». Фицрой фыркнул. «Это ты законная?» «На время похода», — напомнил я. «Я — сатрап и диктатор. А потом снова эта сраная демократия, что погубит мир. Как видим, тюрьма укреплена против целого войска. То есть если какой-то феодал попытается освободить своего сторонника, его армия разобьется о стены с огромными потерями. Здесь могут держаться в обороне столько, насколько хватит запасов провизии. А этого, уверен, в подвалах полно. А тем временем неспешно и грозно подойдут королевские войска». Фицрой сказал в нетерпении. «Не темни, это и так понятно. Как будем освобождать принцессу?» «Я думал», — ответил я, — «посыплются предложения». «Ладно, тогда нужно сперва разведать. Может быть, даже успею за эту ночь?» Рундельштодт пробормотал. «А что разведать?» «Рискованно сразу начинать спасать», — пояснил я. «Можно попасть даже не в ловушку, хотя как без них, родимых, таких необходимых для жизни и процветания страны, а просто заблудиться в узких коридорах, где очень легко держать оборону, а вот наступать как-то не очень». Фицрой набычился, посмотрел из-под лобья. «Хочешь в одиночку?» «Твоя жизнь для меня», — сказал я с пафосом. «Ценность. Рисковать тобой не стану». Он буркнул. «Уж определись, то ли не жалко, то ли ценность необычайная». «Это разные моменты жизни», — сказал я. «И ты разный. Не знал, что ты разнообразный?» «Это комплимент, не подумай чего. В общем, я схожу посмотрю, где там и что. А потом решим, как и зачем». Фицрой сказал вдруг. «Слушай, если не берешь нас толпой, то...» «И одного не беру», — отрезал я. «Уже понял. А как? Можно переговариваться?» Я подумал, сказал строго. «Ладно, включайте. Но никто не смеет со мной разговаривать первым, поняли? Я, возможно, буду прятаться. Это вполне в моей героической натуре, ибо только трус не прячется, чтобы не выказать своей мерзкой натуры. А герои еще как, даже бегут, роняя башмаки и прочие насильные вещи. Рундельштодт проговорил озабоченно. Все-таки лучше не подходи близко. «Не собираюсь спасать принцессу в одиночку», — сказал я сварливо. «Я что, совсем?» «Нет, я не совсем. Я даже вовсе. Так что посмотрю, как герой из-за угла, а потом, когда вернусь, решим коллективным разумом, ибо здоровый коллектив. У нас здоровый? Здоровый коллектив — основа любого общества, даже нездорового». Фицрой сморщился и покрутил головой, будто при зубной боли. «Иди, иди, а то прямо сейчас упаду, уже голова закружилась».